Глава 15. Тет-а-тет. В этот раз извозчик прибыл к парадному входу банка, и мы с Сирейли, как цивильные люди, выходили на улицу по довольно крутой каменной лестнице, словно натертой до блеска, но не скользкой. Вот только непонятно зачем вначале нужно было подниматься на этаж выше, к тамбуру, чтобы затем уже спуститься на тротуар. Оттого я немного запыхалась в процессе. Эксцентричный руководитель банка очень хотел, чтобы его служащие, помимо сидячей работы, занимались и физическими нагрузками, поэтому подобные архитектурные диковинки не должны тебя смущать, пояснил герцог, едва мы остались с ним одни, когда залезли в карету. Меня не смущают, я перевела дыхание. Это жутко неудобно. С другой стороны, воры, которые вынесли всю казну из этого здания, должны были обладать превосходной физической формой, заметил он. Или воспользоваться водными воротами. Я перебирала варианты. Или спрятать деньги где-нибудь в здании, а затем понемногу вытаскивать чемодан за чемоданом, пользуясь служебным положением, например. То есть ты считаешь, что кто-то из работников банка замешан? Я анализирую и фантазирую, честно призналась я, пожав плечами. А детали мне неизвестны. Что ж, резонно. Праудмор в очередной раз за день поднял руку и постучал по деревянной стенке кареты. «К мэру!» — приказал он извозчику. Тот ничего не ответил, но карета тронулась. Едва раздался щелчок поводьев. «Помнится, ты хотел меня покормить чем-то более вкусным, чем булочки с кокосовой стружкой?» «Вообще-то это древесная пудра», — поправил меня собеседник напротив. «Но чем больше ты говоришь, тем больше я начинаю понимать, что ты не выдумщица, иначе я снимаю шляпу перед твоей фантазией и актерским мастерством». «Спасибо, конечно, но я не шучу». «Я тоже». Непонятно, на что намекнул Сирейли. «Мне еще пока сложно в это поверить, но я на правильном пути. Дай мне время свыкнуться с мыслью». Молча кивнула и повернулась к окну. А там здание, здание, здание, садик, мостовая и опять здание. Много-много зданий. Сейчас меня мало интересовала архитектура или дизайн интерьеров. Я ожидала реакции Праудмора. Отчего-то мне отчаянно захотелось, чтобы он мне поверил. Может быть, потому что он, по сути, единственный человек, от которого зависит моя жизнь в этом мире целиком и полностью. Что мне делать, если он меня выгонит? Снова идти к Вабу Каванне? Или искать работу в какой-нибудь здешней таверне? В лучшем случае получу шанс поселиться на чердаке в компании клопов, мышей или другой живности этих дивных мест. «Надо все-таки научить тебя читать и писать на нашем языке», — проворчало начальство. А я просияла из-за осознания. Так он мне поверил. Чудом не бросилась его обнимать. Нет, это не дело. Самой намеренно сокращать дистанцию между нами и вообще. Неплохо бы соблюдать трудовую дисциплину, поэтому предложила. Я готова посвятить этому весь остаток вечера. Нет уж, у меня другие планы. Неужели он опять уедет по делам? Или это намек на то, что эти планы имеют ко мне прямое отношение? Легкий румянец выступил на щеках, едва я подумала о неприличном. Так, мысли в кучку, приказ возымел действие, и я собрала волю в кулак, а Сирейли хмыкнул. «Мне лестно, что ты думаешь обо мне в подобном ключе, но я имел в виду лишь разговор за чашкой чая. Хотелось бы побольше узнать о твоем прошлом. Настоящем прошлом, если ты меня понимаешь». «Очень даже», — хрипло ответила я. «Вот так новость. Нервничаю, ха! Было бы из-за кого. Строго-настрого запретила себе вспоминать про прошлый неудачный опыт отношений, из-за которого долгое время не могла смотреть на мужчин иначе, чем как на источник проблем. Это, на удивление, вызывало во мне непонятный трепет. Мандраж, или как правильно называть, не знаю, странно все это, сделала глубокий вдох. Нервничаешь? Не в меру чуткий герцог быстро меня раскусил. Из-за предложения провести вместе вечер? Довольный собой, мужчина хохотнул и улыбнулся. Не против, я пересяду. Формальности ради он спросил, но подсел ко мне сразу после, не дожидаясь ответа. Просто раз, и он дышит мне прямо в плечо. На этот раз целомудренно спрятанная в светло-голубую ткань. Не берусь судить о ее названии, так как могу с легкостью ошибиться. «Быстро ты дистанцию сокращаешь», — пожурила его я. На самом деле я была заинтригована его поведением настолько, что собиралась немного понаблюдать за развитием событий. Герцог же воспринял мой слабый протест как сигнал к действию, склонился к ушку и нежно прошептал. «Как жаль, что меня так быстро раскусили, а ведь я и сам не прочь воспользоваться отговоркой и предложить тебе выгодные условия более тесных отношений, а не только для виду». «Но я не...» — только и успела пробормотать, прежде чем Сирейли перебил. «Однако же, дорогая моя содержанка, ты сама не согласилась подписывать договор на прежних условиях. А сейчас обстоятельства поменялись кардинальным образом, поэтому я требую пересмотра некоторых пунктов договоренности». «И каких же?» — спросила зачем-то. «И ежу понятно, что он имел в виду. Я бы хотел начать со свиданий и более тесного знакомства». «А именно?» «Походы в рестораны, вечерние прогулки под луной», — красиво стелил опытный соблазнитель. А я тотчас припомнила о насущном. «Так что там с разводом? Это правда или очередная пыль в глаза?» Подействовала. Сирейли сел ровнее и огорченно ругнулся. «Снимаю шляпу, тебя не проведешь». «А зачем? Зачем меня проводить?» Не поняла юмора я. «Неужели у тебя нет другой кандидатуры, согласной на отношения без обязательств? Зачем в это вмешивать меня?» Праудмор бросил в мою сторону ну очень красноречивый взгляд, прежде чем ответить. «Ты в зеркало себя видела?» Личико, фигурка, допустим. Я загибала пальцы. Острый ум, что не всегда на пользу ситуации. Несговорчиво, упрямо, не желаю никаких отношений точно и абсолютно. Дальше продолжать? После моих слов герцог заметно приуныл. «А что тогда было во время поцелуя?» «Что?» Я попыталась припомнить недавние события в кабинете. «Целуешься ты отлично. Можешь быть спокоен. Сразишь любую наповал, если не внешним видом, то соблазняющей техникой точно». «Опять колючку из себя строишь». «А разве я когда-то вела себя иначе?» Вот тут он меня удивил. Можно подумать, в душе я трепетная лань, спрятанная под броней жгучей стервы. Вообще-то я всегда вела себя с ним однообразно, нет? Призадумалась. «Ты меня прикрыла перед коллегами в ущерб собственной репутации». Герцог упростил задачу. «И что с того? Это было импульсивное желание. Может быть, я клинья подбивала. Хотела, чтобы ты меня тоже прикрыл как-нибудь, когда возникнет такая потребность». «Так это тонкий расчет?» — разочарованно уточнил начальник. Отвечать не стала. Самой было неприятно признаваться, что я не подумала тогда, а действовала на эмоциях. А показаться простушкой в его глазах не хотелось. Как и расчетливой гадиной тоже. «Думай, что хочешь», — выкрутилась из неудобной ситуации. Заодно отвернулась к окну и постаралась переключить мысли на что-то более нейтральное, нежели воспоминания о нашем жарком поцелуе. Выходило так себе. Сложновато, то бишь. И вообще, долго там ехать? Сколько еще мне терпеть этот наш тет-а-тет в карете? Непонятно почему, но кожу шеи и целомудренного декольте так и жгло. Разглядывал он там кружево или просто пытался испепелить ткань одним взглядом, чтобы увидеть, наконец, желаемое. «И все-таки тело у тебя бесподобное», — честно признался герцог. «На десяточку из десяти». «Не припомню, чтобы поощряла за откровенность». «А лучше врать, как ранее?» «Нет уж, ладно, тогда потерплю». «Хорошее решение», — Праудмор хмыкнул. «Мне тоже нравится быть откровенным с тобой. Сколько?» «Сколько что?» «Сколько ты хочешь за настоящие отношения содержателя и содержанки?» — уточнил он на полном серьезе. «А я чуть слюной не подавилась. Не из-за перспективы легких денег, нет, а из-за такой наглости. 1000 миллионов до неба!» — фыркнула я. «А это сколько?» «У тебя столько нет!» — огрызнулась в ответ на его провокацию. «А вдруг есть?» Его тихий шепот прозвучал совсем близко. В следующее мгновение Рэй поцеловал меня в шею, легонько, еле касаясь губами. «Прекрати!» — пригрозила я ему, а заодно повела плечами из-за дрожи, пробежавшей по телу. «Сюзи!» — шептал он, строя дорожку из поцелуев вдоль воротника платья. «Я готов заплатить 1 000 000, если потребуется». «Не думаю, что ты серьезно. В этот раз я предприняла более настойчивую попытку отодвинуть его от себя, выставила вперед руки и оттолкнула настырного собеседника. Подействовала. Герцог отстал. «Я еще раз повторю. Мне нужна только работа, только рабочие отношения между нами и ничего более. Это, я думаю, доступное объяснение». «А если мне...» «Не хочется тебя понимать», – парировал наглейший босс из всех возможных. «Я мужчина и не святой. Рядом со мной такое совершенство. Кем я буду, если пропущу мимо твою красоту?» «С каких пор я стала столь желанна для тебя? Уж прости, но выкать после подобных признаний попросту абсурдно». «Абсурдно отказываться от моего предложения», – недовольно проворчал Прауди. «Я строго-настрого запретил себе связываться с продажными женщинами. Едва моя женушка сбежала, прихватив с собой все ценности из нашего дома». «То есть в твоих глазах я по-прежнему продажная?» Сделала правильные выводы я. «А не пошел бы ты на улицу бабочек ловить после подобных признаний?» Завершила более прилично, чем изначально хотела. Если Сирейли и оскорбился, то виду точно не подал. «О, так ты еще и гордячка!» — хмыкнул он. «Знаешь ли, я честная женщина, которая собственным трудом зарабатывала себе на жизнь, и я не врала по поводу того, что не отсюда, и про обстоятельства Сюзанны ни слухом, ни духом. Вот именно поэтому тебе нужен союзник, а не враг». А вот теперь его слова стали попахивать шантажом. Неужели он начнет добиваться своего любыми средствами? Обиженно уставилась на начальника, промолчала. «Молодец! Уж лучше так, чем высказать ему все, о чем думаю». «Извини», — попросил прощения этот гад. Я перегнул, привык убеждать людей в допросные и добиваться своего. «Оно и видно!» «И я не врал, у меня действительно нет особого опыта серьезных отношений. Было несколько интрижек, и жена, которую я почти не видел из-за плотного рабочего графика и разъездов». «То есть, подожди, что-то в его словах сильно корябнуло. У тебя были интрижки в то время, когда ты был женат?» Праудмор промолчал. Многозначительно так уставился на меня и губы поджал. «Я не говорил об этом», — запоздало ответил он. «Все с тобой ясно», — сделала свои выводы и зарубила на носу не связываться с ним никогда и ни при каких обстоятельствах, даже если очень захочется. «Никогда! Вот просто никогда!» «Например?» — допытывался шеф. «Да хотя бы то, что ты по-прежнему женат, а пристаешь ко мне с предложением стать настоящей содержанкой. Дальше продолжать?» Как ни странно, мои слова возымели действие, и герцог, ко всему прочему, пересел обратно на сиденье напротив. Что ж, этот раунд остался за мной. Мысленно поставила жирную галочку в графу «Победы» и «Или» правильные решения. Была у меня такая табличка на работе. Неплохо помогала с мотивацией и способствовала некоторой эффективности. Да, как же я соскучилась по компьютерам и смартфонам, а именно по возможности вызвать одним свайпом любимый органайзер в календаре. Ну, не буду хандрить. Отдыхаю дальше и наслаждаюсь происходящим. Посмотрела с улыбкой на пейзаж окружающего меня мира и невольно залюбовалась игрой солнечных лучей на водной глади. Карета к настоящему моменту уже выехала из города и медленно поднималась на холм к поместью градоначальника. Время близилось к закату, о чем сигнализировало положение местного солнышка относительно горизонта. Наверное, сейчас было около 6 вечера. Ой, мамочки, как быстро летит время! С другой стороны, а куда мне спешить? Здесь нет бешеных таймингов, автомобильных пробок, в моем понимании этого слова. Спокойная и размеренная жизнь – вот то, чего мне так сильно всегда не хватало в Москве, в одном из крупных мегаполисов мирового масштаба. Да. Облегченно выдохнула, уносясь мысленно далеко-далеко в прошлые события моего детства.